И вот настал долгожданный момент. Добрая и чудесная Виолетта Александровна каждому вручила наушники, при этом гордо сообщая: «Вы такая чудесная пара, прямо не могла на вас насмотреться». «Ага, как же, она-то еще как смогла. У меня мышцы от напряжения зашкаливали на уровне «сейчас сломаются». Схватив честно заработанный приз, я покорно кивнула, соглашаясь с чем угодно, и только собралась сбежать, как почувствовала захват. Это Громов перехватил за руку с хищной улыбкой, заявляя: «Я помогу тебе их подключить». «Это он так шутит, да? Клоун, однако. И чему он там собрался меня учить, если только пробивать стены головой? Но я не рискну, она еще мне нужна». «Ты ведь не справишься, я покажу и научу». Продолжал изгаляться парень, при этом шикарно улыбаясь. Видимо, доводить меня ему нравилось, что давно поняла. «Себя поучи и начни с защиты, а именно с создания нормального пароля. Притом использовать не собственную дату рождения, которую он вечно ставит, а сложный. Пусть научится использовать английские буквы, заглавные и строчные, и непременно несколько цифр со спецсимволами. Поможет он мне». Выдавила ехидную улыбочку, все это популярно объясняя ему глазами, а потом заявила: «Непременно, но позже, живот схватило, пожалуй, лучше пойду». Воспитатель сочувствующе закивала, а мерзкий Громов с каменным лицом продолжал держать. Пришлось скривиться и схватиться за живот. И когда он отпустил, поспешно направилась из зала, ощущая прожигающий взгляд парня. Бесился. Что поделать? «Сегодня не его день». Через 3 минуты я вбежала в нашу квартиру, прямым ходом направляясь в свою комнату. Прикрыв дверь, я плюхнулась на кровать и стала распаковывать упаковку. Ручки чесались от нетерпения, а на лице играла счастливая улыбка. И каково же было мое удивление, когда там не оказалось коробочки с наушниками. На всякий случай 5 раз проверила, на тот случай, если временно ослепла. Ничего. «Что за фигня?» Воскликнула, ничего не понимая. Хотя, что здесь не понимать? Громов! Это он вытащил наушники, я даже не сомневалась. Видимо, после нашей подготовки к танцам направился к воспитателю, чтобы вытащить из упаковки. Но тогда, получается, он знал о том, что пухляш не придет, и я соглашусь на его условия. Подлец! Мыслительный процесс прервался, когда пиликнуло сообщение. Посмотрела во входящее и нахмурилась. Анонимная, через Костекст. «Приходи в комнату для танцев. Там получишь свой подарок. Андрей». Нахмурилась. А чего он не написал от себя? Странно. И что раздражало, так это то, что не проверишь. С Костекст можно легко отправлять текст, не раскрывая свою личность, что позволяет осуществлять конфиденциальную коммуникацию. Благодаря передовой технологии шифрования и строгим протоколам безопасности совершенно невозможно вычислить пользователя. Когда Громов стал пользоваться этой программой? Нужно проверить историю в телефоне парня. Только решила зайти в гости, как пришла вторая анонимка через Костекст. Чего расселась? Вперед, я уже жду. Удивленно всматривалась в экран, возмущаясь наглости некоторых. Он кем себя возомнил? Выскочка. Хочет общения? «Ладно, будет ему общение». Схватив телефон, я направилась на 1-й этаж. Двигалась быстро, так как желала как можно быстрее решить вопрос с Громовым. Спустившись по лестнице, застыла на месте, заметив воспитателя. Вечно задумчивая и летающая в облаках Вера Петровна прогуливалась по коридору, с кем-то общаясь по телефону. Она, как всегда, растягивала речь и плавно качалась при ходьбе. Не желая неприятного столкновения, я спряталась в углу. И когда женщина прошла, рванула в нужном направлении, оглядываясь на тот случай, если вдруг она обернется. В комнате было невероятно темно, ничего не видела. И ведь свет нельзя включить. Задумалась. Получается, Громов еще в пути, а так разорялся и требовал. Ведь странно, что сказал одно, а сам даже не явился. Послышались шаги, по которым точно могла сказать, что это Громов. Андрей резко распахнул дверь и сразу направился ко мне. Уверенно, быстро, что даже растерялась от его ошеломляющей агрессивной ауры, будто на пожар. В следующее мгновение Андрей дернул меня на себя и поцеловал. Точнее, атаковал губами, с силой сжимая ладонями лицо. Он будто поглощал, не позволяя двигаться. Пыталась сопротивляться, удивляясь его бешеной реакции. «Так нечестно! Я не соглашалась. Но куда там мне против этого громилы? Дальше решила стоять столбом. Пусть целует столб. Когда парень это понял, так как уже не свирепствовала, то ослабил хватку и стал действовать губами нежнее, но продолжая прижимать к своему телу. И вдруг я поняла, что поцелуй не такой уж отвратительный. Вот совсем нет. Какой-то странный и волнующий. А через мгновение... приятный, что даже вцепилась в его футболку пальцами, всеми силами стараясь не отвечать. Нельзя. Яркий свет ударил в глаза. Внезапно со всех сторон стал слышаться громкий смех, оглушительный и неприятный, так как ничего не понимала. Громов пораженно застыл, как и я, поэтому, немного придя в себя, смогла его оттолкнуть, чтобы увидеть ребят, которые снимали нас на камеру, фотографировали со всех ракурсов и смеялись. «А еще нос воротило!» — раздалось со стороны. «Ага, столько гонора!» — кто-то позади меня крикнул. «Вон какая падкая на поцелуи!» — распознала голос Анфиски, лучшей подруги Ольги. «Она только в темных коморках целуется!» — крикнул Семен. «И только за подарки!» — заржал тот, кто меня уговорил в этом участвовать. Сглотнула, ощущая, как тело словно одеревенело. Я в ужасе перевела взгляд на Громова, который с непроницаемым лицом смотрел на меня. Он покачал головой и сделал шаг ко мне. «Яна?» Резко отступила, но не удержалась и упала, слыша новый взрыв смеха. Мое падение всех так развеселило, что они уже хрюкали от восторга. Рука Громова оказалась напротив моего лица. Он что-то сказал, но я не услышала. В ушах звенело. Отвернулась и быстро поднялась, начиная движение. Но дети будто стеной выросли, начиная отталкивать, не выпуская меня. «Пропустите эту змею! Пусть ползет!» Послышалось со стороны, и я увидела Ольгу, которая подошла к Громову, вцепившись в его руку и повиснув на ней. На ее лице видела превосходство, на его — ярость. Все стали что-то выкрикивать, но я не слушала, быстро двигаясь к выходу. Место мне освободили, чем воспользовалась. По коридору и по лестнице шла на автомате, стараясь глубоко дышать, чтобы не разреветься. Никогда не думала, что 3 минуты могут быть такими невыносимо долгими. Перед глазами все плыло. Или из-за темноты. Возможно, но к горлу подкатывал ком обиды. Только не сейчас. Я не могла расплакаться. С какой стати я должна на них реагировать? Дураки. Закрыв дверь своей комнаты, я почти с разбега взобралась на постель, быстрыми движениями скидывая кроссовки на пол, прижала ноги к груди и несколько секунд качалась, всматриваясь в одну точку. Не могла поверить, что это произошло со мной. Как-то уж слишком жестоко. Пиликнуло сообщение, возвращая меня в реальность, решила проигнорировать. Потом второе. Выдала рык и схватила телефон, активируя экран. «Получила, дрянь. Я тебя предупреждала. Надеюсь, ты поняла, что это была только игра. Ты для него грязь, безродная зверушка, место которой на помойке». Второе сообщение выбило из колеи. «Наушники под твоей подушкой. Пользуйся, раз заработала». Закусила губу, понимая, что дальше ничего хорошего не будет. «Для них я хуже всех, потому что родители от меня не просто отказались, а выбросили как ненужный хлам. Знать бы кто». Ощущая что-то мокрое, рукой прикоснулась к щеке, чтобы убедиться, что это слезы. Вытерла рукой и шмыгнула носом. «Надо же! И ведь из-за кого?» Мысли прервал входящий номер. «Громов. Один звонок, потом второй». Он звонил и звонил, не успокаиваясь, вероятно, желая добить. Скривилась и, сбросив входящий звонок, открыла настройки смартфона, забивая в поисковой строке фразу «не беспокоить». Выбрав появившийся в результатах поиска одноименный режим, перешла в раздел «Исключения». В пункте «Разрешить вызовы от» выбрала только контакты. Готово. Через 5 минут у меня было всего 5 контактов в смартфоне, и это только воспитатели с директором. Пока активен этот режим, мне никто не сможет позвонить. А Громов? Больше мы с ним никогда не увидимся, что успокаивало. С другими проблемами я справлюсь. Непременно справлюсь.